Австрийское влияние на новую психологию. 17 марта 1938. Выдержка из письма сенатору Миллорду Тайдингсу. Как и вся остальная Европа, эта страна крайне воинственно настроена. На Дальний Восток направляются огромные грузы. Поставки включают в себя военные материалы и продовольствие. Есть много признаков нехватки здесь продовольствия, которое не было получено прошлой зимой, несмотря на огромный урожай прошлым летом. Есть признаки, что это правительство становится более изоляционистским, чем когда-либо прежде. Война ужасно близка. Дневник, Москва, 16 марта 1938. Чехословацкий посланник позвонил мне по телефону и сообщил, что Польша предъявила ультиматум Литве. Это аномалия. В польском ультиматуме говорится, что если литовское правительство немедленно не возобновит дипломатические отношения, наступят серьезные последствия. Мир совершенно окосел. Примечание мемуариста. Посол намеренно употребляет такое слово в смысле, что мир сошел с ума. В американском английском звучит еще более жестко, в том смысле, что мир мертвецки пьян и не понимает, что творит. Продолжаем. Ультиматум обычно сопровождается разрывом дипломатических отношений, а не требованием о возобновлении дипломатических отношений. Дневник, Москва, 17 марта 1938. Дипломатический корпус взволнован польско-литовской ситуацией. Я был занят тем, что поддерживал контакты с литовским посланником и Литвиновым. Агрессивные действия Гитлера, похоже, заразны. Некоторые из моих коллег полагают, что существует возможное германо-польское понимание, в соответствии с которым Германия поддержит Польшу в ее требованиях к Литве предоставить Польше порт Мемель, как выход к морю, который теперь предоставляет Данциг. Взамен Германия получит согласие Польши на возвращение Данцига Рейху. Слухи ходят самые разнообразные. Дневник, Москва, 18 марта 1938. Видел литовского посланника, который подробно рассказал мне о своей встрече с Литвиновым. Старый джентльмен убит горем. Он боится самого худшего. Его единственной надеждой остается уверенность в защите советского правительства.